Глава 40. После допроса обморочного вампира девушкам пришлось ночевать в комнате Селена. Благо, что кровать, хоть и одна, оказалась большой. Увы, кроме того, что перерывший все их вещи вампир принадлежал свите сереброволосого Уильяна Эдбароса, ничего существенного узнать не удалось. Приказ он получал от хозяина. Да и приказ был простой — поискать в вещах девушек нечто, запрещенное к провозу на территорию вампиров. «Провокация!» — хором сказали мрачный Селен и не менее мрачная герцогиня. «Нужно перебрать все вещи», — добавила Гелла, «и составить их подробную опись, заверенную тремя вампирами. Иначе нам что-нибудь подсунут, а мы не сможем доказать невиновность». «Как я понимаю, это прощупывание начала оппозиция?» «Скорее, параллельная сила. Леди Эрмиленг с одной стороны поддерживает короля, а с другой блюдет свои финансовые интересы. Она — одна из богатейших женщин королевства». Стражи скорчили столь выразительные физиономии, что Синуш прыснула, снимая напряжение. «Что будем делать с этим типом?» — спросила Сатра, прижимая кончик меча к горлу пленника. «Отпустим», — вздохнул Селен. «Пара синяков ему не помешают, но ничего серьезного он пока не совершил». Синуш вдруг встрепенулась и что-то жарко зашептала на ухо Сирату. Начальник заставы поморщился, но согласно кивнул. Синуш сняла с пояса связку амулетов и выбрала один очень забавный. Деревянное кольцо, обтянутое кожей с тремя крохотными бубенчиками. Позванивая ими, девочка оббежала лежащего и быстро набормотала скороговорку на оркском. Потом оглянулась на Сирата. «Можно проверить». Сират взглянул на вампира, поморщился и попросил. «Расскажи про леди Гелло». Глаза вампира закатились, и он захрипел. «Сработало!» Взвизгнув, арчанка обняла вампира, а стражи по знаку командира утащили сладко храпящего бедолагу в конюшню отсыпаться. Еще полночи девушки и советник провели за составлением официальной декларации ввозимого имущества. Утром серьезный Селен, аккуратно стукнув в дверь, попросил их одеться нарядно, но удобно. «За вами, леди, из дворца присланы паланкины. Это большая честь. Но в них вы более уязвимы. Стражи будут рядом. Только в городе трудно уследить за всеми». Гелла и Сатра одновременно потянулись к мешку с оркскими нарядами. Шальвары и туника вполне удобны и необычны. А кроме того, под изящными складками отлично скрываются амулеты, а в широких поясах — кинжалы. Одевались быстро. Сатра хотела заплести косу, но герцогиня отговорила. Зато, покопавшись в своих шкатулках, вынула несколько заколок с длинными острыми спицами и трепетными шелковыми цветами на концах. «Это стилеты. Мне один из наемников подарил. Для дочери привез, а я как раз ее жениха лечила. Смотри». Герцогиня подхватила тяжелые черные пряди и с помощью пары шпилек превратила их в изящную прическу. «Меня няня научила. Она в молодости служила у чьянского посла, так ее хозяйка половину арсенала в прическе носила». Синуш на эксперимент и уговаривать не пришлось. Заколки ей очень понравились. А два плетеных из кос холмика, украшенные длинными розовыми кистями из цветов и бутонов, очень веселили. Сама Гелла сделала прическу построже. Но кроме стилетов, использовала серебряные заколки от свадебного шедевра. Они тоже очень острые, и еще на них наложено заклинание удачи. Подумав, Сатра отыскала в своем арсенале метательные иглы для духовой трубки с каплевидными головками и добавила их в прическу. Осмотрев друг друга и поправив складки туник, девушки вышли из комнаты. Невозмутимые стражи чуть расширили глаза и проводили их во двор. Селен в роскошном придворном наряде и Сират в парадной форме стража стояли возле носилок. Три роскошно украшенных домика были закреплены на спинах мулов, и каждую четверку животных держал под узцы молодой смуглый погонщик в алом жилете поверх белоснежной рубашки. Довершали роскошный почти варварский наряд кожаные брюки с отворотами и алые сапожки. Корытообразный низ носилок устилала пуховая перинка в шелковых простынях. Тяжелые парчевые занавеси свисали вдоль резных столбиков темного дерева. Верх из тонкой алой кожи предохранял и от дождя, и от ветра, а тонкие полотнища паутинного шелка от любопытных взглядов. Носилки были достаточно длинными, чтобы в них можно было прилечь. Да и передвигаться в них полагалось полулежа, опираясь спиной или локтем на горку разноцветных подушек. Утонув в перине, Гелла сжалась в комочек, обняла прижатые к груди колени руками и замерла. Она волновалась. Хмурые лица сопровождающих вампиров не сулили ничего хорошего. Уже на выезде из ворот трактира носилки догнал Сират и, скрывшись в раздуваемых ветром занавесках, сунул в уголок горшок с лягушками. Гелле стало почему-то легче, и мысли из унылых стали конструктивными. Ее усадили в шелковую ловушку первой. Вторые носилки предназначались для Сатры, а третий — для Синуш. Чего ради их так разделили? Даже с учетом роста арчанок, они вполне могли уместиться и в одном таком домике. Значит, возможно, нападение? На кого? На нее? Глупо. Ни принц, ни ее родители до сих пор не знают, жива ли она. А вот Сатра, по сути, принцесса крупного соседнего государства. Да и Синуш тоже. Провокация? Хандра слетела, и герцогиня, аккуратно обложившись подушками, хоть и мизерная, а защита, хотя бы в случае падения, вынула из-за пояса подаренный мастером орком кинжал. Синуш говорила, что его можно метать не глядя, все равно попадет во врага? Великолепно, будем ждать. Долго пребывать в напряжении у герцогини не получилось. Носилки передвигались неспешно, плавно покачиваясь и навевая сон туманными картинами из-за тонких шелковых занавесок. В конце концов, Гелла просто легла, зарывшись в перину, и уже начала подремывать, как вдруг раздалось ржание лошадей. Носилки дернулись, и в борт ударили стрелы. Пискнув, герцогиня попыталась вскочить, но неустойчивое сооружение задергалось в стороны, заставляя вцепиться в столбик. Минуты позже раздались звучные крики погонщиков, свист и топот, а потом и стоны. Гелла, сжимая в руках кинжал, вывалилась из носилок в ворохе ткани сорванных занавесок и едва не угодила под копыта лошадей. Оглядевшись, поняла, что скоротечный бой уже закончился. Стражи возвращались, решив не гоняться за нападавшими. Носилки Синуш почти не пострадали, лишь свернули на обочину и застряли. Погонщик, сбитый оглоблей, поднимался с земли. А вот носилки Сатры были разворочены и явно порублены. Даже смирные серые мулы были убиты, а в погонщике торчало не менее 5 стрел. Герцогиня кинулась искать воительницу и едва не наступила на лежащего неподвижно Селена. Испуганно отдернув ногу, Гелла опустилась на колени в пыль и быстро осмотрела советника. Его руки и корпус были утыканы стрелами. Создавалось впечатление, что он их ловил с собой или закрывал кого-то. Только пара стрел распахали бедра, но пыль вокруг уже напиталась чернотой крови. Гелла, зажмурившись, чтобы не терять концентрации, прочла кровоостанавливающее заклинание, а потом огляделась в поисках помощи. Навстречу спешил Сират, бросив беглый взгляд, кивнул Гелле. «Срезайте одежду, леди!» и поднес к губам отца уже знакомый девушке кувшинчик. Селен продолжал лежать тихо, а Гелла, молясь богине, срезала с него тяжелый калет, стараясь не шевелить стрелы. Едва девушка вспорола плечевые швы, Сират встал над отцом, ухватил толстую ткань и рванул. Стрелы вышли не все. У половины слетели наконечники. Но изогнувшийся в судороге боли вампир спокойно взглянул на кровавое месиво и напрягся, как циркач тяжеловес на ярмарке. Мышцы проступили рельефнее, и плоть вытолкнула ненужное ей железо, моментально затянув разрывы пленкой. Штаны Сират снимать не стал, просто выдернул стрелы и протянул пришедшему в себя Селену кувшинчик. «У нас много раненых, но все живы. Пойду подлечу остальных». Гелла удивленно вскинулась. «Как это? Все живы? А нашпигованный стрелами погонщик? А изрубленные носилки Сатры?» Но со спины на девушку упала тень, и, подняв глаза, она увидела покрытую пылью и изрядно ободранную воительницу. Тут уж размышлять было некогда. Гелла взялась исцелять названную сестру, краем глаза уловив, как Сират склонился над погонщиком, держа в руке кувшин. Когда колонна собралась снова, девушки отказались садиться в уцелевшие носилки. Отряхнув одежду и поправив прически, они вернулись в седла, прикрыв неположенные дыры и пятна длинными воздушными шарфами, выкроенными из занавесок. Вампиры окружили их стеной, а Силен и Сират ехали рядом. Долго молчать герцогиня не смогла. «Лерд Сират!» — обратилась она к советнику, закутанному в плащ на голое тело. «Скажите, пожалуйста, носилки были распределены заранее?» Вампир поморщился, но деваться было некуда. Вопрос прозвучал. «Да, миледи, но мы не ожидали нападения и поменяли вас местами». «Как именно?» «По существующему этикету, в первых двух должны были ехать леди Сатра и леди Синуш». «Понятно». Гелла задумчиво прикусила губу и вновь уставилась на советника голубыми глазами. «При дворе есть группа, провоцирующая межрасовый конфликт?» «Все верно, миледи». Силен слегка склонил голову, показывая, что оценил проницательность юной герцогини. «Большинство предпочитают сохранять мир в ничейных землях. Но есть группа молодых вампиров, требующих подчинить орков. Любой конфликт, ведущий к гибели двух принцесс на нашей территории, мог спровоцировать войну». «Поправьте меня, если я ошибусь. За этими молодыми вампирами стоит старый опытный финансист, который любит вас, как младенец простоквашу». «Миледи!» — вампир поклонился еще раз. «То есть, — не унималась герцогиня, — по-хорошему, во дворце тоже стоит ждать нападения?» Силен задумался и проговорил. «Не думаю, что даже старому Тинеру Эрвианту по силам организовать открытое нападение. Но вот провокации, подколки, попытки очернить будут непременно. Вы можете рассчитывать на своих сестер, на меня и моего сына, и отчасти на советника Валера, но более доверять нельзя никому». Гелла лишь вздохнула. «Увы мне, двор другой, а проблемы все те же. Здесь я тоже не нужна». И чуть громче. «Благодарю вас, советник, вы мне очень помогли». Потом герцогиня переместилась за спины Сатры и Синуш и, не мешая девочке стрекотать с Сиратом, обдумывала меры предосторожности и защиты. А приняв решение, вспомнила, что все еще не расспросила Сатру о том, как она спаслась. Аккуратно подав коня вперед, девушка кивнула воительнице, приглашая к разговору. «Сати, а как тебе удалось выбраться? Я видела носилки. Там все изрублено в куски». Воительница усмехнулась, недобро сверкнув глазами. «Это они от злости носилки порубили, когда поняли, что птичка улетела». «Но как?» «Отчасти благодаря тебе». Услышав шум, я сразу выпрыгнула из носилок, а они задержались, расстреливая Селена, который прикрывал твои носилки. И мне удалось скатиться в кювет. Конечно, и там меня пытались достать, но я бегаю быстро». «Так Силен прикрывал мои носилки?» Гелла изумленно расширила глаза, а Сатра посмотрела на нее, как на больного ребенка. «Разве ты не видишь, что он всегда рядом?» «Но он и вам, Синуш, уделяет столько же внимания». «Нам, как почетным гостям, а тебе, как хрупкому цветочку, случайно занесенному в эти края. Посмотри, как он заботится о твоей пище и ночлеге». «Но Сират тоже заботится о вас». «Не о нас, а Синуш». Воительница вынула кинжал и стала всматриваться в его блестящее лезвие. «Я думаю, он скоро попросит разрешения оберегать ее до брачного возраста. А мне нечего будет возразить. Союз с вампирами нужен оркам». «Постой, ты хочешь сказать, что Сират ухаживает за Синуш?» «Да, а Силен за тобой». Гелла ошеломленно молчала, открывая и закрывая рот. А Сатра собралась пришпорить коня, но тут же натянула поводья и улыбнулась. «Не пугайся, Силен что-то знает и потому молчит. Иначе уже давно предложил бы тебе свой Анеа и Нин». «Анеа? Что это?» «Обручальный перстень с гербом рода», — отозвалась воительница и все же уехала вперед, оставив герцогиню размышлять над неожиданными вестями.